катаешь по стеклу. И слышим только стекло, но мне не безразлично все, а ты кричишь еще сильней, а я ищу тепло, без тебя теплей, но без тебя теплей. В темноте так холодно дышать, но ты кричишь сильней, и хочется сбежать, забыть тебя и жить, забыть тебя. Хочется сбежать.